Я приготовил заранее пару толстых кожаных мешков. Сергей решил не вмешивать. Где находится дом князя, я знал. Даже проходил как-то мимо. Не поленился, пошел к дому, обошел весь квартал, высматривая удобные пути подхода и отхода. Отход даже важнее. Груз тяжелый, бежать с ним не получится. А, собственно, зачем с грузом идти? А если припрятать в укромном месте и вывести потом? Мысль дельная. Я даже место нашел неподалеку, между амбарами. Наступил вечер. Я вышел из дома, одетый в темные одежды. Дойдя до дома князя, спокойно прошел сквозь забор и стену дома. Осматривать первый этаж дома не стал, зная, что спальни, кабинеты, хранилище ценностей обычно на втором этаже. Сразу по лестнице поднялся. К моему удивлению, на втором этаже никого из жильцов не было, что, впрочем, и понятно. Князя нет, приближенных, дружинников и слуг, тоже, вся обслуга внизу. Я спокойно, не торопясь, проходил сквозь стены. Одного взгляда хватало, чтобы оценить. Спальня, кабинет, гостиная – все не то. Оп! Личная оружейная комната князя. Уже интересно. На стене висели сабли в богато украшенных ножнах. Кольчуга изящной выделки мелкого плетения. Золоченый шлем с бармицей. Целая коллекция ножей. Охотничьих, боевых, обеденных. С богато украшенными рукоятками – ножнами с гравировкой и чеканкой. Похоже, князь любил холодное оружие. В углу стоял железный сундук с громадным навесным замком. Ломать много шума будет. Я вернулся в кабинет князя, обыскал стол, бюро, нашел связку ключей. Вернувшись, подобрал все-таки ключ и отпер замок. Дужка со щелчком откинулась. Я поднял крышку, приблизил светильник. Ого, да здесь куча бумаг и пергаментов. Мельком просмотрел несколько. Ничего интересного. Дарственные на землю, на деревне, купчие на дом, еще одна купчая. Ха, это уже интересно. Дом-то в Полоцке. Ай, князь, молодец. Правда, дом куплен давно, уже тому 2 года. Ну, это не преступление. Подняв бумаги, увидел ценности. Киевские и новгородские гривны, завязанные мешочки, похоже, с монетами. Прикинул в руки. Тяжелые, не как с золотом. Я перебрал мешочки в руках. Тяжелый складывал в свой мешок, что полегче, обратно в сундук. В итоге в одном моем мешке оказались сложенные мешочки, в другом – гривны. Их я выгреб все. Увязал мешки, приподнял. Тяжело. В обоих мешках было не меньше 50-60 килограммов. Я сложил сундук бумаги, запер замок, отнес ключи на прежнее место. Теперь внешне все выглядело пристойно, ничего не говорило о происшедшем. Подхватив мешки, спустился вниз, прошел сквозь стену и забор. Мешки сильно мешали, оттягивали руки и били по ногам. Дойдя до амбара, я запрятал мешок с гривнами. С полегчавшим грузом, не встретив никого из прохожих, вернулся домой. Мешок уложил от нескромных взглядов под кровать. Утром выспался, взял одноколесную тачку, приоделся победнее, почти в рванье, и, не вызвав подозрений, привез домой второй мешок, укрыв его сверху старой холстиной. Дело сделано. С чувством исполненного долга, не спеша поел, поднялся и улегся в постель. Мне всегда хорошо думалось лежа, и когда надо было что-то хорошо обдумать, я ложился. Так и теперь. Встал вопрос, что делать с деньгами? Меня никто не видел, но умный и хитрый Адашев может догадаться. Улик против меня никаких, но стоит перестраховаться. Сначала я подумал отдать часть денег семьям Кирилла и Алексея. Но тратить начнут. Женщины не смогут удержаться. А откуда у вдов денежки? Вестимо. Атаман Котлов принес. Не дал вдов и сирот в обиду. Давайте у Котлова спросим. Откуда у него денежки? Надо же, не знает. А может быть, атаман знает, кто рылся в сундуке у всеми уважаемого князя? Нет, этот вариант не пройдет. Раскалюсь сразу. Но и дома оставлять мешки не следует. Вдруг обыск. Вот они, улики. Безо всякого там суда вздернут на виселице. Вот незадача. Придется вывести за город и прикопать в приметном месте. Пусть лежат на черный день. Решив так, вскочил с постели, оделся по-походному, взнуздал коня и перебросил мешки через конский круп. Мешки заранее сверху обернул потертой холстиной. Уж очень привлекательными выглядели кожаные мешки. Из толстой свиной кожи они так и кричали: «Мы набиты деньгами!» Беспрепятственно выехал из города и направился на север в сторону Пскова. Не хватало мне еще встретиться с подъезжающей к Москве побитой русской ратью, особенно с Адашевым. Миновав часа за три около 20 верст, в небольшой деревушке купил лопату. Вроде все продумал, а про лопату забыл при выезде из дома. Долго искал приметное место. Деревья в качестве приметы не годились. Могут сгореть, упасть. В конце концов, их могут спилить. А вот и примета. На берегу небольшой речки стоит камень. Здоровенный такой булыган, тонн на 20. Подойдет. Я обошел его вокруг. Точно, подойдет. Яркая примета, не забудешь. Выбрал место поудобнее, вонзил лопату. Влажная от недалекой реки земля поддавалась хорошо. На какую же глубину копать? Полметра? Мелковато. Я выкопал узкую яму, вроде колодца, чуть выше пояса. Вылез, сбросил мешки, забросал землею, утрамбовал ногами и сверху прикрыл куском аккуратно срезанного дерна. Отошел, осмотрелся. Ничего не указывало на то, что здесь что-то закапывали. Вот и хорошо. Пройдут дожди, осядет пыль, и никто, кроме меня, не будет знать, что здесь зарыты ценности. Я даже толком не посмотрел, что в мешочках. Князь уже мог вернуться домой, и пропажа быстро обнаружится. Лучше перестраховаться. Домой возвращался не спеша. Отъехав с версту от схрона, зашвырнул в чащу лопату. А то выглядеть буду странно. Всадник с лопатой. Всадник может быть с копьем, мечом, но не с лопатой. К вечеру уже был дома. Настроение поднялось. Я шутил, заигрывал с Дарьей. Грохнуть бы мерзавца. Да руки у меня коротки пока. Но хоть так наказал. Небось, бежать надумал. Вишь, домишко прикупил в Литве. Наверное, не маленький. Деньжат на дорогу собрал. А тут я его немного по носу и щелкнул. Может, невелика для князя потеря, но все же приятно. Войско вернулось в Москву. Плач поднялся в городе. Многих ратников в семьях не дождались. Прошла неделя, две. Ничего о краже в доме князя Курбского не было слышно.